И Леонсия, укоризненно ткнув в него пальцем, хотела было высказать все, что она думает о нем. Но силы изменили ей, и она без чувств упала на песок. Фрэнсис знал о змеях Центральной Америки лишь понаслышке. И то, что он слышал, было ужасно. Говорили, что даже мулы и собаки умирают в страшных мучениях через 5-10 минут после укуса какой-нибудь 20-дюймовой змейки. «Нет ничего удивительного, что она потеряла сознание», — подумал он. «Ведь яд этот очень быстро действует, и, по-видимому, он уже начал свою работу». О том, какую помощь оказывают при змеиных укусах, Фрэнсис знал тоже лишь понаслышке. Но он мгновенно вспомнил, что надо туго перевязать ногу выше укуса, чтобы приостановить циркуляцию крови и не дать яду добраться до сердца. Он вынул носовой платок, перевязал им ногу Леонсии выше колена, просунул в узелок коротенькую палочку, валявшуюся на берегу и, по-видимому, выброшенную морем, и туго-натуго закрутил платок. Затем, действуя опять-таки понаслышке, быстро открыл перочинный нож, прокалил лезвие на нескольких спичках, чтобы продезинфицировать его, и осторожно, но решительно сделал несколько надрезов в том месте, где виднелись следы змеиных зубов. Фрэнсис был до нельзя перепуган. Он действовал с лихорадочной поспешностью, каждую минуту ожидая появления на лежавшем перед ним прелестном существе страшных признаков смерти. Он слышал, что от змеиного укуса тело быстро распухает до невероятных размеров. Еще не покончив с надрезами, он уже решил, что будет делать дальше. Прежде всего он высосет по возможности весь яд, а затем раскурит сигарету и горящим концом прижжет ранки. Не успел Фрэнсис сделать и двух крестообразных надрезов ножом, как девушка беспокойно зашевелилась. «Лежите смирно», — приказал он. Но Леонсия села как раз в ту минуту, когда он нагнулся, чтобы высосать из ранки яд. Ответом на его слова была звонкая пощечина, которую нанесла ему маленькая ручка Леонсии. В этот момент из джунглей выскочил мальчишка-индеец, приплясывая и размахивая мертвой змейкой, которую он держал за хвост. «Лабари! Лабари!» — захлебываясь от восторга, кричал он. Фрэнсис, услышав это, решил, что дело совсем худо. «Лежите смирно», — резко повторил он. «Нельзя терять ни секунды». Но Леонсия так и впилась глазами в мертвую змею. На душе у нее явно стало легче. Однако Фрэнсис этого не заметил. Он снова нагнулся, собираясь по всем правилам приступить к лечению. «Да как вы смеете?» — прикрикнула она на него. «Ведь это всего лишь лабари, и притом не взрослая змея, а детеныш. Его укус безвреден. А я думала, что это гадюка. Маленькие лабари очень похожи на гадюк». Почувствовав, что нога у нее онемела, жгут, которым она была перетянута, почти приостановил кровообращение. Леонсия посмотрела вниз и увидела носовой платок Фрэнсиса, обмотанный выше ее колена. «Что это вы придумали?» Яркий румянец залил ее лицо. «Ведь это всего лишь детеныш лабари», — с упреком повторила она. «Вы же мне сами сказали, что это гадюка», — возразил он. Девушка спрятала лицо в ладонях, но скрыть своего смущения не могла. Уши у нее так и пылали. Фрэнсис мог бы поклясться, что она смеется, если это, конечно, не истерика. Только тут он понял, как трудно ему будет выполнить взятую на себя задачу — надеть кольцо другого мужчины на палец Леонсии. Но он твердо решил не поддаваться ее чарам. «Ну, теперь ваши родичи, надо полагать, изрешетят меня на том основании, что я не могу отличить лабари от гадюки», — с горечью заметил он. «Можете позвать кого-нибудь из рабочих с плантации, чтобы они выполнили эту миссию? Или, может, вы пожелаете пристрелить меня собственноручно?» Но она, по-видимому, не слышала его. Вскочив легко и грациозно, как и следовало ожидать от столь безукоризненно сложенного существа, она принялась изо всей силы топать ногой по песку. «У меня нога затекла», — пояснила она со смехом, уже не прячась от него. «Вы ведете себя просто позорно», — поддразнивая ее, заметил он. «Ведь вы считаете, что это я убил вашего дядюшку?» Леонсия сразу перестала смеяться, и кровь отхлынула от ее лица. Она ничего не ответила, только нагнулась и дрожащими от гнева пальцами попыталась развязать платок,